«Говорю же, председатель, ты что, не с того конца заструганный? Или так больно?» «Мне действительно больно, когда она прикасается ко мне. При чем тут кровь и ведьмацкие штучки, если тебе говорят совершенно реальное, председатель колхоза? Что я в самом деле не с той стороны заструганный? Но почему все-таки раны и кровь? Здесь был немец?» «Нет, я к нему не ходила, не бойся, не выдам», — отвечает Рузя, и я не понимаю, о чем она. Проболтался во сне, так она сама не кто-нибудь, а председатель колхоза. Это для немца похожие ведьмы, а еще из цыганского колхоза. Мне Колька разобъяснил, что там происходит, про парашютиста и прочее. Вот и пришлось собственного плотника сделать секретарем. «Ты слушай, да поворачивайся!» Рузя переворачивает меня сбоку на бок и нагибается к изодранному телу. «Откуда на нем такие кровавые раны? От председателя? Нет, я какой-то не с того конца заструганный. Отчего? Я тебе наглядно поясняю, почему за него вышло. Он принимал рамов в колхоз с конями, а выпускал обратно без коней. Мужик в семье обязательно нужен. Она отрывается от меня, вытирает рукой пот на лбу и достает из-за пазухи мешочек, в котором монеты, крестик и фотографии. На одной красавец-цыган в широкополой шляпе, чистый Гарри Ллойд, как в кино. Про Гарри Ллойда председательша не знает, но что муж у нее морж, понимает. «Ром?» — спрашиваю я по-свойски. «Нане, бибалдо!» — отвечает она мне презрительно. «Слушай, чего обижаешься? Не видишь? Нет его и не будет. Я знаю, не будет. Зря мы с Радой песни пели, на пузе и на голове плясали. Все равно не дожить нам до встречи. Что она пела, мерзавка, про березы и сосны? У цыганят в интернате научилась, у беспризорников. Она в школе при мне была, вот и научилась. Не уследишь, если много их. Мы с мужем поделили. Я сказала, жили вместе, умирать будем врозь. И ушла с Радой, а он с пацанами. Не вернется он, не вернется. Она заплакала, запричитала. Я не знал, как ее утешить. Может, ее муж попался в том селе, которое на карте у парашютиста обнаружили. Она замолкает, прижалась к моей груди губами. Мне и больно, и щекотно, и приятно. Ведьма, а приятно. Откуда мне знать, что и так бывает? Не хотела я за него, отрывает Рузя голову от моего тела. Чего-нибудь особенного хотелось, восхитительного. Летчика я сначала в колхоз привезла. Тогда все девушки бредили летчиками. Отец не захотел. Он мне все принца искал. Ну, как ты, например. Да не вертись ты, рапочи. Я замираю. Так приятно, когда она говорит. Я выпячиваю грудь, хотя от этого возникает острая боль. Но я терплю. Мужчина, И, оказывается, нравлюсь взрослой женщине. Она красивая, и мне приятно слушать ее речи. Была бы я помоложе, она снова прижимается ко мне. Я понял, когда Рузя прикасается к моим ранам губами, мне легче. Или ты постарше? Отрывает она свои губы, словно целует меня в грудь. Удивительно чувствовать себя мужчиной. «Я взрослый, слышишь, я взрослый, Шунес, слушай!» Хочется крикнуть мне этой прекрасной цыганке. Может, я всю жизнь мечтал о такой. «Конечно, с нашими ромами тебе не сравнится. Сильные, за женщину постоять могут. А ты вон какой, от соли расхворался». «Ага, значит, виновата соль. Ну да, дневная соль во все швы одежды въелася и ночью выходит, разъедает. Воды в камере нет, так Рузя губами, языком. Но с ними беда, чуть что за нож. Один ром никак не мог наладить семью». Как свадьба, так кутузка. Я за плотника вышла, а по ночам все принц снится, юный, нежный, как ты. Я вырасту, Рузя, я стану муршим, я заслоню вас радой, я... Не шуми, ребенка разбудишь, умаялась девочка моя. Шепчет Рузя и гладит Раду, которая, как всегда, заткнута за нарами в нишу окна на всякий случай. Я представляю, нас уводят, а девочка остается лежать на тополиных сережках и пуху, как в яслях дитя плотника. Я понимаю кое-что про эту профессию. «У немца были, пока я на соли?» «Спрашиваю я с надеждой. Может быть, оставил он их в покое?» «Были». Рузя опускает голову. «Что он, вурдалак, делает? Что делает?» Вспоминаю отчаянный крик. «Пан, дай айнброд! Пан, давай погадаю! Всю правду скажу!» Говорю хмуро. Немец все про Раду знает. Говорил мне с неодобрением. Понимаешь? Рузя тут же вскакивает и сразу с этими голыми ногами, с подвернутой юбкой, становится ведьмой. Неодобрение! Ишь ты какой! У него неодобрение! И он тебе так сказал? Люди говорят... что ты много знаешь, вот немец и придерживает, не стреляет. Правда это? Она стоит надо мной, расставив ноги, и будто я ей уже не принц. Глаза сверкают, ненавидит сирена. Ты не говори, помалкивай, мне оно не нужно». Только бы про одного человека подсказал, если знаешь... «Подскажи, ради Бога!» Она опускается к моему лицу, и я чувствую, как ее колени обхватывают меня, словно коня. Я уже не могу дышать, так горячо мне, так жарко, нестерпимо жарко. «Про какого человека?» — выдавливаю я из себя. «Если ты не веришь...» «Зачем, спрашиваешь?» «Человек обыкновенный, но если немцу проболтаешься, своими руками удушу, ракло!» Она протягивает ко мне руки, длинные, костлявые. «Жили вместе, умирать врозь!» Но Рузя уже повернулась вновь другим лицом, с бородой и в шапке зимней. Летом я в одну хату с Радой зашла попросить чего из еды, а там гости. Хозяйка салом угощает. Ну, я сразу в крик: «Здоровому мужику и млека, и сала, а дитю что?» Рузя вдруг закричала хриплым бабьим голосом так громко, что я оглянулся. Какая-то базарная клуха скандалит. «Что смотришь? Немцы эти мои штуки знают на память, а Рада не проснется, привыкла». Я сказал, что и про то, как она Раду за грудного ребенка выдавала, немец знает, возмущался. Так использовать киндер. «Правда?» И тот человек в шапке тоже сразу раскусил цыганские хитрости. «Она же тебя не грудная», — говорит, и просит хозяйку: «Накорми ребенка». «Что я потом в соски носила? Это один он, тот человек знал. Этого никому не узнать, разве кто расскажет. Забожись, что никому». «Смотри!» Она вскочила, как девчонка, а говорит старая. Рузя заметила, подмигнула. «Маленькая собачка, до смерти щенок. Тебе не понять, рапочи, а сколько детей этой грудью вскормлено, всегда как кормящая мать!» Рузя подбросила руками мячики грудей. Тугие, упругие, они стали еще выше. В соски бумажки носила. Где немцы стоят, где их нет, где полицай с волота, а где свой. В лес лекарства таскала от доктора, из города. Отчаянная была. И опять иная Рузя, грудастая, хриплая. «Зачем такой нужен принц?» «Эх, недобиток кулацкий меня познал, а то бы я нашел бы того человека в шапке. Он поручает, пусть и выручает». Я пообещал Рузе, что приложу все усилия, если смогу. «Ладно, Ракло», — сказала она примирительно. «Давай долечим». И снова бросилась губами, языком вылизывать соль из моих ран. «Что ты?» — отстранялся я. «Неудобно. Ох, неудобно». «А дерево лизать удобней?» — спрашивает она и сплевывает остатки соли. «Какое дерево?» «Оказывается, пока я харчи добывал, Рузи с Радой притащил тоже. Немец заставил женщин вылизать языками пол». «У цыган, — сказал мой философ, — нет своего языка. Попробуйте разрабатывать в процессе труда». То-то он тогда приглядывался к грязному полу. «И вы...» И мы задрали подолы, и ну языками доски лизать. А он стоит и наблюдает, чисто ли моем. Хорошо еще задремал, а то бы целый день нам на карачках по кабинету. А что поделаешь? Я представил, как елозит худенькими коленками по полу Рада. «А что поделаешь?» И этот упырь еще возмущается. «Киндер могут использовать только бестиен. Добрый немецкий солдат ударит ребенка на первый столб голова, и будет рихтик, партизанен, бандитен. Будет правильно голова об столб, «А что поделаешь?» «Действительно, что поделаешь на этой шайзе, Крик?» «В радиных подгузниках носила Рузя лекарства. Настоящая шайзе! Как будто у Рады могли быть подгузники. Немцы носы воротили, а мы в этом говне копались. А что поделаешь, надо не мне. Кому надо, тот пускай и выручает Романа чай». Сама она была, как девушка, наклонялась ко мне, блестя в темноте глазами, и отрывалась, закрывая очи, словно в последний раз. Но что поделаешь, кран на всю тюрьму один, ночью к нему доступа нет, а соль ест, разъедает. И наклоняется краном цыганка и отрывается от меня, как в последний раз. Шаги за дверью, может, и на самом деле в последний, может, там, куда уходят, встретится нам не судьба. И чем тогда сердце успокоится? Ее, мое. «Правильно говорят, шайзе, Крик, шайзе и больше ничего. Все повторяют, шайзе, говно, и все творят. Это надо же заставить ребенка языком грязный пол. Девел, да-да, Отец Небесный, куда смотришь? Палсо, за что? Ах, шайзе! И в шайзе заворачиваем малого ребенка. Палсо, зачем? Ах ты, разведчица, Рузя-гадалка! А ребенок при чем? Палсо его путаешь, ваши взрослые дела. Ни со, ни чи не стоит жизни ребенка, ибо есть он и ты, Бахтало, счастлив, или Бахталы, счастлива. И также, если есть Раклоро, русский мальчик, и Раклори, русская девочка, и Цацо, евреи, потому что есть и такое цыганское слово, а не только нехристи, би, без, болдо, креста. А что война шайзе, всем ясно, так авела будет довольна. Достаточно вспомнить, как женщина и девочка захарканный пол языками «Девел, да-да!»